Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о переводе Библии на украинский язык. Прерванная войной работа издания украинской Библии возобновилась в 1949 году, но уже на американском континенте, где очутился переводчик украинской Библии, профессор Варшавского университета доктор Иван Огиенко. В Канаде он принял посвящение и стал называться Иларионом, митрополитом Канадской Православной Церкви. Из состава 6 членов переводческо-проверочной комиссии только 3 члена могли взять участие в проверке, переведенной доктором Иваном Огиенком Библии. Ними были пастор Украинской Евангельской Реформованной Церкви Василий Кузів, он же и председатель комиссии, и пастор Баптистской Церкви Левко Жабко-Потапович, секретарь комиссии. Во время войны член комиссии пастор Лютеранской Церкви И. Шебец помер. Пастора М. Жураківський и М. Гофман и профессор Владимир Филимонович Марцинковский очутились кто в Азии, а кто в Европе, и потому не могли брать участие в работе проверки. Поэтому был приглашен в состав комиссии профессор Ковалів от Православной Церкви. Смерть пастора Василия Кузева в 1958 году весьма отразилась на работе комиссии издания Библии, которая вышла из печати в 1962 году, по таким заглавиям: «Библия або книги Святого Письма Старого и Нового Заповіту из мови древнеєврейської и грецької на українську мову дослівно на ново перекладена». Все ожидали этого нового перевода с энтузиазмом, надеясь, что сделанный перевод Ветхого Завета доктором и профессором Иваном Огиенком будет таким же хорошим, как сделанный ним перевод Нового Завета. Но перевод Ветхого Завета был встречен с некоторым разочарованием по поводу размера или формата Библии. Например, во многих местах в строке стоит лишь одно слово, или даже только союз, состоящий из двух букв. Существование многих анахронизмов, например, приведу пример. А вот это дни Авраамового життя, які він прожив, 100 лет, и 70 лет, и 5 лет, Бытие 25:7. Новый русский перевод «Четверо Евангелия» с 1958 года. В настоящее время, благодаря множеству найденных рукописей, в том числе и весьма ранних, находящихся теперь в распоряжении библейской текстуальной науки, легко обнаруживаются позднейшие приписки и другие изменения, сделанные бесчисленными переписчиками на протяжении многих столетий, прошедших со дней Христа и апостолов. Поэтому перед библейской наукой стала во весь рост задача путем исследования и сравнения множества ценнейших и достовернейших рукописей восстановить тот первоначальный греческий текст, который был бы наиболее совершенным и близким к первоначальному оригиналу новозаветных писаний, вышедших из-под пера апостолов. Таким текстом и является новый и научно серьезно проверенный сводный текст, называемый «Textus Receptus», и только из него делаются в настоящее время все новейшие переводы Нового Завета. Первые 5 книг, то есть четверо Евангелие и Деяния апостольские, выпущенные в свет британским и иностранным библейским обществом в 1958 году. И в 1963 году перевод этот изготовлен заботами особой русской комиссии в Париже, во Франции, под председательством главного переводчика епископа Русской Православной Церкви в Западной Европе Касьяно. Настоящая фамилия профессор Безобразовым. В то же время под общим руководством британского и иностранного библейского общества, кроме украинского и русского перевода Библии, в настоящее время готовится перевод к изданию новой белорусской Библии Ветхого и Нового Завета. Также в 1966 году был издан в Варшаве, Польша, полный Новый Завет на польском языке британским и заграничным библейским обществом к юбилейному дню празднования тысячелетия польского государства и принятия христианства в Польше. В состав переводческой комиссии для перевода Библии Ветхого и Нового Завета на польский язык входили такие лица: ксёндз-епископ доктор А. Вантула, теперешний папа Иоанн Павел II, ксёндз-епископ профессор доктор И. Шеруда, помер, профессор-ректор доктор В. Немчик, профессор доктор Вольфрам, помер, профессор доктор Б. Вечеркевич. Совместно с переводческой комиссией сотрудничали представители от иных христианских церквей в Польше в количестве около 30 человек. Хочу обратить внимание на упоминаемые два новых перевода русско-четвероевангелия, изданного в 1963 году, и польского полного Нового Завета, изданного в 1966 году. Из этих двух новых переводов желаю обратить ваше внимание на место из притчи Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Луки, 18 главе, со 2 по 5 стихи. Цитирую. «В городе был судья, Бога не боявшийся и людей не стыдившийся». В польском переводе сказано: «Человеком всем не личил, то есть не считался. И была в городе том вдова, и приходила она к нему и говорила: „Защити меня от противника моего“. И он долго не хотел, а потом сказал самому себе: „Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но так как эта вдова не оставляет меня в покое, защищу ее, чтобы она в конце концов не стала меня бить“. В польском переводе сказано: „не ударила меня в лицо“. Перевод этот сделан точно из греческого оригинала. Из этого нового перевода становится более понятно и логично, почему судья, который Бога не боялся и с людьми не считался, то и с их мнением, что они о нем скажут, решил защитить эту вдову, чтобы она не ударила его в лицо. В этом и заключался его мотив, его решение, чтобы защитить ее. В последних наших беседах мы кратко могли ознакомиться с переводами некоторых Библий. Безусловно, нам нету надобности говорить и знать о всех переводах Библии, потому что их есть более 1000. Но в наших беседах мы лишь говорили о тех переводах, которые имели важное значение в истории библейских переводов. Мы благодарны Господу и тем людям за их большой и самоотверженный труд, и Богу за то преимущество свободного доступа к сокровищницам божественных откровений, и притом для каждого на его родном языке. Мы живем в исключительно важное время, которое обуславливается пророчеством Христа о Его втором пришествии. Он сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, и тогда придет конец». Матфея 24:14. В наши дни пророчество это исполняется, потому что почти нет на земле такого уголка, куда бы не достигло свидетельство Евангелия через печатное слово или проповедь через радио. Вот пример этому. До 1450 года нашей эры Библия или ее части были переведены на 33 языка, из них 22 европейских, 7 переводов азиатских и 4 африканских. До 1800 года было сделано 71 перевод в подобной же пропорции. До 1966 года было уже сделано 1250 переводов на разные языки, из них 500 переводов полного Нового Завета. Кроме того, переводы увеличиваются и дальше. В наши дни работу перевода Библии на разные языки и наречия делает Виклифское библейское общество. В следующей беседе я буду говорить о истории отцов церкви.